Январь 1964 года. Рядом с моим нынешним временным домом, он не мой, а арендованный. Вся моя жизнь сейчас кажется одолженной на время. Толпятся на тротуаре люди. Они выкрикивают мое имя, оставляют цветы и сувениры, маленькие подарки, которые толпа сама же опрокидывает, топчет, что-то забирают прохожие. «Они готовы сожрать меня живьем», — говорю я Бобби. «Нет, они восхищаются тобой. Они здесь только потому, что я уничтожена. В моем ответе слишком много горечи, так что мне самой противно. Понимаю, что мой настрой беспокоит Бобби. Как будто я и его обвиняю в том, что случилось, хотя я вовсе не имею этого в виду. Мы говорим с ним о Манчестере, который хочет поскорее начать работу над книгой. С ним уже заключили контракт. Но я пока не готова. Есть другие интервью, которые мне надо дать. Например, поговорить с Артуром Шлезингером о деятельности Джека на посту президента. Нам нужно начать записывать подробности того страшного дня и все задокументировать, объясняет Бобби. Надо начать в ближайшие несколько недель. Слишком рано. Еще он говорит, что учреждена комиссия Уоррена по расследованию убийства президента, которая должна подтвердить, что заговора не было. «Как же не было?» — возмущаюсь я. Я принимаюсь перечитывать книгу Эдит Гамильтон «Греческий путь». Дважды прочитала главу о Эврипиде, которому удалось представить новый взгляд на войну. Избавившись от ее героизации и вскрыв зло, кроющееся в ее сути. Он много писал о женщинах — Гекубе, Андромахе, Кассандре, о тех, кто, в отличие от павших героев, остались жить. «Я не могу больше жить здесь, в Вашингтоне», — говорю я Бобби. «И куда бы ты хотела поехать?» «Во Францию». «Я имею в виду Америку». «Пока не знаю». «Может, в Нью-Йорк?» «Мне нравится Нью-Йорк». «Хорошо», — кивает он. «Мы переедем в Нью-Йорк». Я улыбаюсь. «Мы?» «Это вызовет пересуды». «Я буду баллотироваться на место сенатора от Нью-Йорка, и тогда смогу туда переехать. Мне кажется, нам надо немного притормозить, а то окружающие вообразят то, чего нет и быть не может». Он ничего не отвечает. И я вдруг осознаю, что он об этом уже думал. «Никто ничего не вообразит», — говорит он, — «потому что ничего нет. Тебе надо попробовать хоть немного проникнуться симпатией к Линдону, если ты хочешь избираться в Сенат», — говорю я мягко. Бобби продолжает приходить к нам каждое утро и каждый вечер. И между нами постоянно стоит тот страшный ноябрьский день, воспоминания о котором обжигают мое сознание. А у него этих воспоминаний просто нет. Иногда мы гуляем, иногда часами находимся рядом, не произнося ни слова. Иногда я плачу, а он обнимает меня, пока я не успокаиваюсь и не засыпаю. В какие-то ночи, проснувшись, я обнаруживаю, что он ушел. Но чаще он просто сидит и читает при свете ночника мою книгу «Греческий путь», что-то подчеркивает, загибает уголки страниц. «Книга придет в негодность, Бобби, если ты так будешь с ней обращаться». Он поднимает на меня глаза, и мне кажется, что он забыл о том, что я здесь. «Почитай мне вслух, пожалуйста», — прошу я. Беру из его рук книгу, листаю ее, нахожу нужный фрагмент и отдаю ему. Вот отсюда. Его голос поначалу звучит неуверенно. У него забавный жесткий выговор, напоминающий манеру Джека, чья речь, впрочем, звучала чуть резче. Устроившись на подушке, я закрываю глаза. Слова проникают внутрь меня, от них веет какой-то прохладой. Бобби доходит до конца главы. «Хочешь, буду читать дальше?» — спрашивает он. «Мне нравятся греческие легенды. Греки верили в преображающую силу трагедии и в то, что страшная боль может указать дальнейший путь». Он на это ничего не отвечает. «Наш брак был не идеален, Бобби. это не имеет значения. Мне не надо было уезжать прошлой осенью с Ли в Грецию. Не надо было оставлять его одного. Основная причина была в том, что я не могла оправиться от смерти Патрика. Но, кроме прочего, я злилась. Я не вдаюсь в подробности и не говорю, что сейчас мне кажется, что я предала его тогда. Джек любил тебя, Джеки, больше, чем кого-либо. Не надо. Просто полежи рядом со мной немного. Он смотрит на противоположную стену. Я дотрагиваюсь до его скулы. Прикосновение нелюбовное, в нем вообще нет чувства. Скорее, странный, жутковатый интерес исследователя. Я рассматриваю следы, которые горе оставило на его лице. Оно стало другим, будто изменило внутреннюю структуру. Черные круги окаймляют глаза. Гладко выбритые щеки ввалились. Тонкие губы плотно сжаты. Небо очистилось, облака уплыли. Я не задернула шторы, и луна осторожно заглядывает в комнату. В ту ночь я рыдаю несколько часов. Мое тело сотрясается в его объятиях, как будто изнутри меня бьет молния. Когда я просыпаюсь, его нет рядом. Он потушил бра над моей головой, но оставил ночник. Комната пуста. Небольшое пятно света от лампы и странное, обжигающее душу чувство, что я одна, совсем одна. Я соглашаюсь встретиться с Артуром Шлезингером, который собирает свидетельства очевидцев, чтобы составить исторический труд о работе Джека на посту президента США. Про Даллас я ему рассказывать не буду. Предупреждаю я Бобби в то утро, когда должен приехать Артур. Ты не обязана об этом говорить. И эти аудиозаписи будут секретными столько, сколько я сочту нужным? Да. И у меня будет право изъять что-то, если я решу, что сказала это зря? Да, все на твое усмотрение. А тот писатель, Манчестер, я тоже сама могу решать, что ему говорить? Все, что пожелаешь. Хорошо. Закрутились магнитные ленты, и я вдруг понимаю, что мне трудно говорить. Голос Артура знакомый, добрый, но дело не в нем, а во мне. Мои слова будто скатываются с поверхности, не затрагивая суть вещей. Джек мог читать на ходу, за столом во время еды, после ужина, в ванной. Раскрытая книга лежала на бюро, когда он завязывал галстук. Забавно, что такие детали всплывают в моем сознании сами собой, будто из ниоткуда. Я говорю о генерале де Голле, о жене Хрущева, о Карибском кризисе. Как тяжело было это пережить, в каком страшном напряжении мы находились в те 13 дней. Когда Джек приходил домой, чтобы подремать, я ложилась рядом с ним. Когда шел прогуляться, он брал меня с собой. И знаете, что он сказал, когда кризис закончился? «Если кто-то собирается убить меня, ему стоит сделать это сегодня. Большего, чем сейчас, я уже не совершу». Он был одним из самых самоотверженных людей среди всех, кого я знаю. Америка — это великая цивилизация, хотя многие и не осознают этого. Мы с ним часто говорили об этом. Тут я останавливаюсь. Ничего вроде «жила-была одна девушка, которая хотела быть незаметной, но ей пришлось приобщиться к искусству и жить в лучах славы». Я не говорю. И не рассуждаю, что поддержание любых отношений требует особенного, индивидуального подхода. Не вспоминаю о двух молодых безумцах и о том, как однажды, еще до свадьбы, я читала Джеку стихотворение, а он наклонился и поцеловал меня. Так, что слова и наше дыхание смешались в жарком слиянии губ. И, конечно, не упоминаю о ванной и хлысте для верховой езды в Гленоре и о том разговоре, когда я заявила Джеку, что не женщины. Это никогда не происходит из-за женщин. А какой-нибудь писатель придет, чтобы вытащить на публику всю грязь и разрушить наш брак. Я не рассказываю, как после смерти Патрика уехала в Грецию, несмотря на то, что Джек просил меня остаться. Отвернулась от него, когда он так нуждался во мне, хотя годами ждала подобного момента. но я не желала снова подвергать риску свое сердце. И теперь глубоко сожалею об этом. Я не вспоминаю про Даллас, палящее солнце, странный и резкий звук, неожиданные брызги его темной крови, завораживающей, таинственной, переливающейся на свету. Время не повернуть вспять. Прошлого не вернешь. Выбор сделан, хотя иногда кажется, что на следующем витке истории можно попробовать что-то изменить. Мы думаем, что шанс еще представится. Но нет, его не будет. Так, к примеру, нельзя передумать, все перекроить, не поехать в Грецию и остаться с Джеком той последней осенью. Иногда перед моими глазами встает до странности реалистичный образ Джека с футбольным мячом в Джорджтауне. Свободное, красивое, сильное тело, пусть даже у него тогда часто болела спина от резких движений. Как описать, сколько раз Джек искал меня глазами в толпе на разных митингах, торжественных и многолюдных приемах и вечеринках? Он скользил взглядом по людскому морю и притягивал меня, как будто я не привязана к земле, как будто я воздушный шар, принадлежащий только ему. Такое притяжение возникало, когда он смотрел на меня с тем самым особенным выражением. Все это я не буду рассказывать Артуру. Реальная жизнь наполнена тишиной и значимыми мгновениями, которые трудно описать. Артуру нужно только то, что можно выразить словами. Пленка крутится, перематывается с одной катушки на другую. Я кладу лед в стакан, отпиваю немного и рассказываю, что иногда вечером мы с Джеком вместе читали, а бывало он просил поставить какую-нибудь пластинку. Я шла босиком по прохладному полу к проигрывателю. Мелодия наполняла комнату, а когда песня заканчивалась, он читал молитву каждый раз перед сном. Я кидаю взгляд на Бобби. Снова чиркает спичка, зажигается сигарета. Так мы беседуем, пока не доходим до темы счастья. Я была счастлива от того, что Джек гордится мной. Это доставляло ему радость и, в свою очередь, радовало и меня. Годы его президентства — самые счастливые наши годы. Мой голос срывается. Я бросаю взгляд на магнитофон. Артур пристально смотрит на меня. Я киваю, и он отключает запись. Что такого особенного было в нас? Ничего. Молодой человек и девушка. Мужчина и женщина. Супруги. Брак со всеми полагающимися радостями и печалями. «Иногда мне кажется, что не стоит нам все это записывать», — произношу я, не глядя на Бобби. Ему не понравится такой поворот. «Почему мы так уверены, что история должна существовать только в нашем изложении?» «Люди верили в Джека», — отзывается Артур. «Думаю, его жизнеописание будет волновать умы и через год, и через 50 лет. Миру нужно знать, что был человек, в которого стоило верить». Магнитофон все еще выключен. В горле у меня пересохло. Ощущение, что там застряли невысказанные слова. Несколько недель назад я гуляла с детьми. На газонах лежал грязный снег. Мы заглянули в небольшой магазин. Я обещала им купить горячий шоколад. Когда я направилась к продавцу, Джон заметил на полке журнал, на обложке которого была наша с Джеком фотография в открытой машине. Изображение размыто, не в фокусе. «Мамочка, закрой глаза», — сказал малыш. «Тебе нужно собраться с силами и перевернуть страницу», — говорит Бобби, когда Артур ушел. «Надо жить дальше». Так говорит обычно Этель. «Есть один священник, мы бы хотели, чтобы ты с ним познакомилась». «Этель считает, что в мою жизнь нужно добавить немного Бога?» Этот священник отлично играет в теннис. «Этель считает, что мне нужно отработать удар справа?» «Пожалуйста, Джеки, просто попробуй». Я смотрю на него и чувствую себя такой одинокой. От этого чувства становится дурно. «Твой брат считает, что все понимает. Он полагает, что мы с ним вместе переживаем утрату. Но ведь он услышал новость о твоей гибели, когда обедал. Ел сэндвич с тунцом. На звонок ответила Этель и попросила Бобби взять телефонную трубку на террасе. Звонил Гувер. Сказал, что тебя застрелили. Вот как твой брат узнал об этом. Со слов человека, которому он не доверяет. Он ничего не знает про разорванную плоть и пролитую кровь. Меня душит внезапный приступ гнева. Этель говорит, что надо жить дальше. Вся страна живет дальше, и твой брат говорит мне, что надо смотреть вперед, при том, что сам он выглядит неважно. Так похудел и почти не спит. Носит твою одежду. Твое старое синее пальто, твою кожаную куртку-бомбер, которая плохо сидит на нем. Это же твой младший братишка, более щуплый, чем ты. Надо быть добрее к нему. Он страдает от бессонницы, как и я. Его мучают кошмары, он думает, будто что-то не то сделал на посту генерального прокурора во время Карибского кризиса или борьбы за гражданские права, и поэтому отчасти виновен в твоей гибели. Вероятно, он находится не так уж далеко от той же черной дыры, в которую погружена я. «Прости, Джеки», — говорит Бобби.